том числе и поэтому. Но немцы уже приступили к строительству завода по его производству, американцы, думаю, тоже скоро спохватятся и начнут нейлон производить. Но их технологии будут хуже, нет, в чем-то даже и лучше. Но они будут просто другими, а о том, какими мы пользуемся, мы рассказывать не станем. Но если их технологии лучше, они лучше именно в чем-то, по цене продукта у нас уровень одинаковый получится. Но, вам Лаврентий Павлович пистолетом пластмассовым хвастался, было дело, и он сказал, что пистолет в производстве обойдется вообще в 7 рублей. Слегка так приуменьшил, в 7 рублей обойдутся металлические части, а остальное, ведь он из капрона сделан, или из нейлона, нет, там арамидная пластмасса, та самая, которая прочнее стали. А фокус здесь в том, что у нас технологии в некотором роде универсальные. На одном заводе можно и капрон делать, и нейлон, и арамиды разные, правда, после существенной переналадки оборудования. Так вот, если иностранцам, американцам особенно, показать такую универсальную технологию для производства нейлона, то они быстро сообразят, что некоторые ее этапы конечный продукт позволяют варьировать, и до арамидов додумаются, но при наличии такого техпроцесса они производство арамидов наладят не за много лет, а за несколько недель. А лично мне очень не хочется, чтобы у врагов появились такие же пистолеты, или даже оружие посерьезнее. Посерьезнее, это вы о чем? Например, ротный пулемет весом меньше 3 килограммов, а для бойца каждый лишний грамм на марше и в бою именно лишний. Тут соглашусь, а вы занялись производством чернил. Я понимаю, чернила тоже стране нужны. Наверное, я неправильно выразилась. Я не занимаюсь производством чернил, я их просто изобрела и передала тем людям, которые как раз производство их и готовят. Конкретно эти занимаются 3 аспиранта с моей кафедры, и даже с теми, кто оборудование для этих заводов делать будет, они сами договариваются. Я не знаю не то что какое им оборудование потребуется, я даже не знаю, где они чернильные заводы строить будут, и не хочу этого знать. Они мне просто называют суммы денег, нужные им для выполнения задания, и я эти деньги изыскиваю. А обратиться в Газплан, 3 причины этого не делать. Первое, у них денег нет, у них и так перерасход по запланированным производствам и стройкам чуть ли не в миллиарды. Второе, у них планирование долговременное. Это, безусловно, правильно, но у меня-то идеи почему-то слишком быстро появляются, а ждать, пока новая пятилетка наступит, и мне не хочется, и стране не выгодно, потому что те же чернила стоят копейки, но за год они принесут миллионов 10-15 рублей, за которые еще 5 заводов выстроить можно. А зачем ждать, если можно не ждать? Ну и последняя причина – это секретность. Чернила, конечно, секретить глупо, а вот заводик оружейный. Однако оружейные заводы меня касаются только как объект финансирования. Мне просто товарищ Тихонов говорит, какие станки нужно тайно закупить. А заводы под карабин Федорова кто его уговорил строить, когда Владимир Григорьевич только думать начал над его конструкцией? Как кто? Вы, Иосиф Виссарионович. И не уговорили, а распорядились. С этого места, пожалуйста, поподробнее. Я что-то такого не припоминаю. Это называется аберрация памяти. Не у вас, у Валентина Ильича. Вы на каком-то заседании, когда наркомат оборонной промышленности создавался, заметили, что у нас оружейных заводов маловато. Что-то я не помню, чтобы тебя на такое заседание приглашали. Меня никто не приглашал, верно. Просто после этого заседания мне Валентин Ильич жаловался, что вот нужно, а средств нет, и станков нужных у нас почти не делается. А тогда товарищ Афанасьев как раз в Москву прилетал, контракт с Кодаком подписывать. Вот я товарищу Тихонову и сказала, что вопрос со станками решу, пусть он только корпуса заводов поставит и электростанции возле них соорудит. Ну и места подходящие назвала, там же Лесогорск в принципе недалеко, так что городки эти я уже знала. А у него в голове все это в кучу смешалось, и он сейчас думает, что это я ему эти заводы строить посоветовала. Хотя на самом деле все было не так, ну, считай, отвертелось. Ладно, осталось 2 вопроса. Тебе какой автомобиль новый делать и когда замуж выходишь? А то говорят, что ты уже к свадьбе готовишься, а мы и не знаем. Пока решили в качестве подарка новую машину тебе сделать, но, думаю, такую тяжелую, как у меня, ты ведь не захочешь. Это вы о чем сейчас? Кто вам такую глупость сказал? Ну, на ГСТРЭ нынче чуть ли не все знают, что тебе один инженер предложение сделал, и теперь бурно спорит о том, где вы свадьбу праздновать будете, там или все же в Москве, Иосиф Виссарионович, а если бы к вам кто-то из знакомых, например, с кем вы в Царицыне мельком встречались, пришел бы и предложил стать английским королем, нам всем что, уже и к коронации готовиться нужно было бы, мне таких предложений столько уже было, и чего меня все замуж-то спихнуть хотят, что, других поводов для пьянки найти не могут, не спихнуть, а извини, опять мне непроверенную информацию подсунули. Тогда последний вопрос. Мне сказали, тоже, возможно, наврали, потому и спрашиваю тебя, что ты из университета уходить собралась. Нет, просто отпуск решила взять, академический, на год, и год этот хочу науке посвятить. Есть кое-какие идеи, их проверить надо. Ладно, проверяй, а машину мы тебе все равно подарим. И не спорь, машину как мне, то есть не такую же большую, но чтобы из пушки ее не пробить было. Не уверен я, что Лаврентий всех взял, кто на тебя зуб точит, ох, не уверен, спорить не буду. Вот только туда, куда я собираюсь отправиться, чтобы науку двигать, эти зубастые точно не попадут. И даже не потому, что их Лаврентий Павлович не пустит. Глава 11. Весна 35-го в деревнях и селах прошла весело. В феврале заработал еще один тракторный завод, на этот раз в Рубцовске, и новенькие гусеничные тракторы с 60-сильным дизелем тоже дружно вышли на поля. А с такими тракторами очень неплохо поднималась даже дикая степь, так что совхозы НТК заметно увеличили посевные площади. И главным образом, в Приртыше, где лесные полосы, главным образом, из желтой акации, поднялись уже выше 3, а местами и 4 метров, а также в Забайкалье, где новенькие совхозы распахали почти половину Тугнуйской долины. Там место для новых совхозов было просто замечательное. Огромный химкомбинат, выросший возле угольного карьера, среди прочего всего выпускал довольно много сульфата аммония, и этот отход коксового производства обещал более чем заметно повысить урожайность, да и производимая там попутно солярка не давала тракторам простаивать без дела. Опять же, электричество в новые села провести проблемой не было, так что перспективы вырисовывались довольно привлекательные и для переезжающих туда крестьян, и для страны. Но так как химкомбинат выпускал не только отходы, но и немало иной продукции, и музыкальные инструменты можно было даже не считать, то ближе к концу мая именно в городке при комбинате, получившем, наконец, официальное название Тугнуйск, стала строиться и новенькая фабрика по производству авторучек. Одна из двух таких фабрик, а вторая потихоньку поднималась вообще в облучье, а столь отдаленные места для них выбрал лично товарищ Тихонов, в рамках программы по освоению Дальнего Востока. Инициатором этой программы выступил Лаврентий Павлович, причем он и сам искренне верил в то, что именно ему пришла в голову эта светлая мысль. Как говорил когда-то Вере Андреевне Бруно, не нужно говорить человеку, что ему следует делать, нужно ему предоставить информацию, необходимую для того, чтобы человек сам понял, что иначе действовать просто невозможно. А еще лучше, сделать так, чтобы человек сам собрал нужную информацию для принятия необходимого тебе решения. Программу поддержал товарищ Сталин, а деталями ее реализации занялся Валентин Ильич, и результаты радовали буквально всех. Правда, Иосиф Виссарионович долго не мог принять того, что программа реализовывалась по принципу «чем дальше от столицы, тем у людей лучше условия жизни», но увидев действие этого принципа, с ним согласился, хотя остался недовольным. Ведь рабочий в Москве или Ленинграде, или в Харькове и Минске максимум, на что мог рассчитывать при наличии семьи с двумя детьми, это пару комнат в коммуналке или небольшую однокомнатную квартиру. В маленьком городе где-то в европейской части, уже на приличную двушку, а в Забайкалье и на Дальнем Востоке, минимум на трехкомнатную квартиру со всеми удобствами, включая горячее водоснабжение и, чаще всего, телефон в этой квартире. Да и обеспечение отдаленных районов товарами для дома было куда как лучше. Те же стиральные машины и холодильники в центре продавались лишь передовикам производства по специальным ордерам, выдаваемым в правкомах, а начиная с Забайкалья и до Тихого океана они просто стояли в магазинах. Но железная дорога их в багаж просто не принимала. Правда, иногда программа давала смешные сбои. Так, единственный в стране хлебозаводный завод, на котором производилось все необходимое для городских пекарен современное оборудование, был запущен в Чите, и железнодорожники разом вспомнили множество совершенно морских выражений, организуя перевозку в центр 3-метрового диаметра баков для выстаивания теста и объясняя вечно недовольным грузоотправителям, Почему столь нужный всем вагон 10 дней везет куда-то всего лишь две железяки общим весом в полтонны? Но все же таких ляпов было не особо и много. Вера же всю весну провела в университете, составляя программу работы кафедры на следующий год. Очень напряженную программу и, скорее всего, очень недешевую. Профессор Зелинский, с черновиками программы ознакомившийся, даже поинтересовался: «Вера, а вы другим кафедрам хоть копейку из общего бюджета факультета оставить не могли бы? Николай Дмитриевич, вы должны бы уже привыкнуть. Я факультетский бюджет не даю, а лишь приумножаю. Вот эта часть, по кислородостойким резинам, уйдет на вашу кафедру, вместе с финансированием от наших авиаторов уйдет, а вы сумму-то видите? Эти разработки без профессора Каблукова не обойдутся, вот эта тема. Тут Саше поработать придется, а то, что моя кафедра везде прописана как головная, объясняется лишь тем, что почему-то все хотят именно со мной хоздоговоры заключать. Ну, если так, действительно, ты на хоздоговорных работах собаку съела, а сама чем заниматься будешь, если не секрет, не секрет, научной работой. А вот тема этой работы, мы помочь можем, я как раз всю помощь от факультета сейчас и расписываю, но вот по той тематике, которую мне поручили, университет точно помочь не сможет. Там в основном все с отладкой техпроцессов связано, и поработать придется не факультету, а химавтоматике, но вот вам точно беспокоиться не нужно. Некогда будет беспокоиться. Я-то программу вроде и на год расписываю, но на самом деле хорошо, если года за три только основные проблемы решить получится. Ну сами смотрите, только по вашей теме. Нужна резина для шлангов, по которым будут качать чистый кислород. Это для летчиков. Резина эта должна оставаться эластичной при температурах до минут 70, ну, хотя бы до минут 50, при плюс 60 она не должна ничего выделять вредного и даже вонючего, все же летчик этим дышать будет. А в самолете везде еще масло всякое машинное просачивается, пары бензина. Да уж, есть тут над чем подумать. И не уверен я, что получить, что у тебя просит, вообще возможно. Вот поэтому я программу и составляю. А конкретно здесь вы попробуйте вот в какую сторону копнуть. Если взять резину силиконовую и добавить какие-то пластификаторы, я тут список возможных написала, но их в любом случае проверить надо. В начале июня Вера закончила принимать экзамены и зачеты, дипломные работы были на ее кафедре еще в мае все защищены, собралась, отдала ключ от квартиры Нине Тимуразовне, и со спокойной совестью убыла заниматься научной работой. Как раз в Тугнуйске убыла. Там к началу июля должны были запустить новенькую и очень мощную установку по производству жидкого топлива с использованием процесса Бергиуса. Вообще-то с нефтепродуктами в СССР все было хорошо, однако возить стоящие копейки дистоплива или керосин было невыгодно. Затраты на перевозку повышали стоимость той же солярки раз в 5, да и Транссиб был загружен до максимального предела. Поэтому в Забайкалье и на Дальнем Востоке синтетическое топливо получалось заметно дешевле нефтяного, вот только делалось его пока очень мало. А спуском этого завода, и еще одного такого же в Ушумуне, по крайней мере соляркой трактора в деревнях выйдет полностью обеспечить. Вот только то, что вылезало из реакторов, содержало не одно лишь топливо, там и очень много других химикатов получалось, и вот с ними Вера и собиралась плотно поработать. А заодно, и, скорее всего, главным образом, она собиралась обучить работе с этими химикатами слушателей школы КГБ в Верхнеудинске, которая изначально была обычным армейским училищем по подготовке младшего командного состава, а теперь, после передачи его под крылышко Лаврентия Павловича, готовила тот же младший состав, но уже не для Красной армии, а исключительно для войск КГБ, ну и для дружественной армии монгольской. Еще одно училище, на этот раз исключительно для обучения рядового состава, было открыто в Наушках, и там молодых бойцов обучалось уже очень много. Товарищ Чайбалсан, вероятно, проникся наставлениями товарища Сталина, и свободных монгольских парней в Монголии появился изрядный избыток, который как раз армия и утилизировала. Чайбалсан, как рассказали Вере, просто собрал настоятелей большинства буддистских монастырей и выдвинул им ультиматум. Или они, временно, на 10 лет, выкинут из монашеского сословия 90% монахов, или монастыри будут просто уничтожены. То есть ультиматум этот был обставлен правильными тезисами о том, что монгольский народ вымирает, а мужчины, вместо того чтобы создавать семьи и детьми обзаводиться, балду пинают и объедают честных кочевников, но суть от этого не менялась. А после того, как пара монастырей была действительно разогнана, остальные ультиматум приняли. Хитрили, конечно, изрядно, в плане численности временно отлучаемых, но в мир таким образом получилось вернуть за год больше сотни тысяч мужчин. И, по договоренности с Берией, 20 тысяч из них должны были стать солдатами, то есть по крайней мере получить начальную военную подготовку. Формально товарищ Чейбалсан был всего лишь министром животноводства и земледелия, но фактически руководил монгольской армией. А так как животноводство было основой экономики Монголии, то и этой самой экономикой он тоже управлял. Поэтому в июле, сразу после пуска установки по производству жидкого топлива, Вера полетела в Улан-Батор, то есть не совсем поэтому и не сразу. Когда заработала установка, представляющая собой практически отдельный и очень немаленький завод, на получаемых в ней продуктах заработала и установка по производству гексогенайтола, которые, в свою очередь, тут же отправлялись на еще один новенький завод, где все это аккуратно распихивалось по снарядам. И вот директор этого третьего завода Вере пожаловался: «Мы стали из Петровска получаем, взрывчатку тоже на месте производим, а вот завод все равно на две трети простаивает. Поставки меди идет со страшными перебоями, а без нее, какие снаряды, я уже про гильзы не говорю. Цех строится, к осени уже оборудованием укомплектован будет, нам бы рабочих заводить в город, а что они делать будут, как это с медью перебой?» Удивилась Вера: завод-то в Джисказгане уже не просто медь выдает, а медь рафинированную. СССР ее вообще закупать прекратил за границей, так как своей хватает. Хватает, да не хватает. Ее там, за Уралом, хватает, а сюда возить, так то дорога перегружена, то еще что. Вера Андреевна помнила, что существует относительно неподалеку удаканское месторождение, которое вообще-то одно из крупнейших в мире, но также помнила, что без БАМа до него не добраться. БАМ, конечно, строить уже начали, но очень постепенно, и до Удакана дорога пока даже проектироваться не начала. Но были и другие варианты нетаскания меди вокруг Байкала. Причем варианты настолько интересные, что Вера села в самолет и полетела к товарищу Чейбалсану. Импровизированное совещание в Кремле состоялось сразу после того, как товарищ Чейбалсан позвонил по линии ВЧ товарищу Сталину и задал один вопрос. Товарищ Сталин ответил «да», но у него самого появилось много вопросов, ответы на которые он очень захотел услышать. Поэтому на ночь, глядя в его кабинет, вошли Лаврентий Павлович и Валентин Ильич. «Мне тут позвонил наш монгольский товарищ и попросил подтвердить полномочия нашей старухи. Я подтвердил, но у меня возникли вопросы. Насколько я понял, она предложила Чейбалсану выстроить в Монголии горно-обогатительный комбинат, у горы сокровищ которой, уточнил товарищ Тихонов, если хотя бы на четверть то, что она мне тут понаписала». Он положил на стол толстую папку, является правдой, то я бы сказал, что ее запросы еще и очень скромные. А я вот и хочу узнать, что она понаписала. Когда понаписала-то? Она же туда всего пару недель как уехала. Мне вчера в обед ее писульки прислали авиапочтой комитета. В тех краях, по ее информации, должно быть большое месторождение меди и молибдена, а чтобы до него добраться, всего-то и нужно 20 километров железки прокинуть от дороги на Улан-Батор. В принципе, это даже до осени сделать можно. Рельсы Петровский завод наделает, как и все прочие, для прокладки дороги нужные, а из прочего. Она просит для начала поставить 3 сельских электростанции с угольными котлами, десяток экскаваторов и сотню самосвалов карьерных. Но ведь в тех краях, насколько мне известно, геологических изысканий не проводилось. Почему она решила, что там это месторождение вообще имеется? Тут написано, она по просьбе какого-то монгола, геолога-любителя вроде, провела анализ образцов тамошних минералов. А про минералы она же у Мирченко училась, и про самые важные она все знает. Лично у меня сомнений в том, что руда там есть, не имеется, а вот сколько ее там. Но она пишет, что камни с таким содержанием полезных металлов на бедных месторождениях нигде не обнаруживались. И опять же, если все подсчитать, что она для этого рудника запрашивает, то мы явно не в убыток себе ей это выделим. А насчет самого строительства, так сейчас в Тугнуйске высвобождается целиком второе забайкальское стройуправление, его задействовать в постройке города вообще не проблема. А вот то, что мы в Монголии города строим, даст, мне кажется, огромный политический эффект. Среди 700 тысяч монголов, или даже 500, если монахов не считать, и среди монахов тоже даст, тихо заметил Лаврентий Павлович, те, которые еще из монашества не вышли, увидит, как хорошо могут жить миряне, и с этим, как его, Вынденом, у нас появится серьезный довод иначе говорить. Это у товарища Чайбалсона появится довод с ним иначе говорить. И, как я понимаю, он и сам это сообразил. А вот сотню карьерных самосвалов не снимать же их с тугнуйского карьера. Сейчас мы делаем таких самосвалов по 15 штук в сутки. То есть в рабочие сутки. А если объявить на заводе специальные коммунистические воскресники в помощь братскому монгольскому народу с оплатой рабочего времени, конечно, то месяца за два мы такую потерю компенсируем. С оплатой за счет старухи, надеюсь, усмехнулся Сталин. Нет, если пользоваться ее счетом, то дороговато нам оно обойдется. У нее же вся эта оплата не деньгами идет, а квартирами, библиотеками, дворцами культуры, прочим всем таким. Деньгами все же дешевле выйдет, раз в 10 дешевле. Ну, тебе виднее, когда ей все это нужно. Она тут написала, что хорошо бы в августе уже по крайней мере фундаменты в городе новом все заложить. Зима-то там прохладненькая, почти как на Северном полюсе. Валентин, ты тогда там по своим каналам нужные распоряжения отдай, если там на самом деле такое месторождение, то лучше, чтобы об этом пока никто не узнал. Японские империалисты с каждым днем все наглее становятся, и подсовывать им новые соблазны, я думаю, рановато. После визита в Улан-Батор, который занял почти полную неделю, Вера вернулась на химкомбинат. У нее действительно появилось несколько передовых идей, которые, по ее мнению, было бы неплохо воплотить, и воплощать она их начала на снарядном заводике. Ничего принципиально нового она даже придумывать не стала, а просто с тремя инженерами с этого завода занялась производством обыкновенных минометных мин. Миномет для проведения испытаний был на том же заводе сделан, причем вообще за один день, благо, с нужным металлом все было просто. А вот с минами было немного посложнее. Обычно эта минометная мина что из себя представляет? Чугунная чушка с взрывчаткой внутри, сзади в нее воткнута гильза бумажная от охотничьего оружия, которая эту мину выталкивает наружу. Но выталкивает недалеко, а если ее нужно толкнуть подальше, то вокруг хвостовика мины бойцы руками привязывают мешочки шелковые с дополнительным порохом. Однако у мешочков есть один недостаток. Они тряпочные, влагу пропускают, и в зависимости от того, как долго и при каких условиях они хранились, порох в них взрывается по-разному и мина летит тоже примерно куда намечалось. Очень примерно, а хотелось бы точно. Вот Вера и придумала, что порох можно не в шелковые мешочки распихивать, которые еще потом долго ручками к мине привязывать требуется, а в гибкие пластиковые трубочки, которые легко и быстро надеваются на хвостовик мины, и которые влагу не пропускают, зато при выстреле мгновенно сгорают, не мешая заключенному в них пороху правильно и предсказуемо взрываться. Насчет пластика, еще Вера Андреевна знала, какой для подобной цели подходит, а вот какой именно порох в пластиковые спиральки сыпать, это нуждалось в экспериментальном изучении. Порохов-то много разных, и горят они по-разному в зависимости от состава, и от того, в каком виде он изготовлен, в пластинках, в гранулах или вообще в жгутах. Пока Вера экспериментировала с порохами, инженеры придумывали оборудование, на которых такие дополнительные заряды можно было делать быстро и качественно. И даже что-то придумали, но вот сами, на своем заводе, такого сделать они не могли. Все же снарядный завод ни с какой стороны на станкостроительный не похож. «Старуха, у нас есть два варианта действий», — сообщил ей Слава Бачурин после того, как команда принесла ему, как директору всего комбината, свои разработки. Первый вариант – это отправить все это в химавтоматику и полгода ждать, пока они что-то для нас сделают или не сделают, хотя ты в состоянии их все же допинать, но при этом ты там должна будешь сидеть и следить, чтобы твоя нога постоянно находилась в движении. Мне что-то не очень это нравится, но есть и второй вариант, при котором тебе все же пинаться не потребуется. В Комсомольске при авиазаводе очень неплохое станкоремонтное производство имеется, а на нем небольшое такое комсомольское КБ по станкам. Они там много чего для авиазавода наделали, но если мы, от лица нашей комсомольской организации, их попросим о помощи, то они и нам оборудование изготовят. Я точно это знаю, в том КБ двоюродный братец Светки моей трудится. Им главное, чтобы затраты на материалы мы им оплатили, а остальное, и остальное оплатим. Все же ты совершенно неправильно рассуждаешь. Бюро «Комсомольское», там ребята из интереса что-то делают, не за зарплату. То есть если они что-то полезное для завода делают, им, бывает, и премию дают, но чаще или грамоты, или к медалям представляют. Витька уже 2 медали таким образом заработал, так что если мы им потом тоже медали организуем, да хоть ордена, имею, между прочим, право к ордену представить. Хочешь, тебя представлю, или нет, перебьешься, Светку представлю, за то, что она тебя терпит до сих пор. Кстати, где она? В декрете, дома сидит. Значит так, я тебе комсомольскую путевку выпишу. Я сама себе выпишу. Не выпишешь. С твоей путевкой там с тобой и разговаривать не станут. Ну сама подумай. Если их не братья комсомольцы о помощи попросят, а зампред НТК с заданием не по профилю завода припрется. Вот поэтому-то ты и директор комбината, а я всего лишь завкафедрой в длительном отпуске. Пиши бумажку. Сейчас, вот прям все брошу и писать побегу. Только ты это я понимаю. Удобства там и все прочие, но людей все же удостоверением своим не пугай. Светка туда к брату летала как-то по поводу клеев наших разбиралась. Говорит, что гостиница при заводе вполне терпимая. Похуже нашей, конечно, но... А получше вашей гостиницы я вообще не знаю, где найти можно. Меня, откровенно говоря, удивляет, что ты унитазы из золота там поставить не распорядился. Так холодно же на золоте сидеть. А насчет оплаты мне вот какая мысль пришла. Там у них еще и самодеятельность разная есть. А вот с инструментами музыкальными захвати с собой комплект наших черных скрипок. За них они все нам за неделю сделают. Комсомольская, в любом смысле этого слова, команда конструкторов-любителей Веру приняла хорошо. И гостиница при заводе оказалась не такой страшной, как ее расписывал Слава. Все же у себя в городе он умудрился выстроить миниатюрный вариант какого-нибудь импортного палас-отеля, а здесь здание было попроще. Но только внешне попроще, а внутри, все удобства имелись. Да и столовая в гостинице оказалась выше всяких похвал. Но Слава не только насчет гостиницы ошибся. Комсомольские комсомольцы, оценив сложность работ, сразу предупредили, что сделают просимое в лучшем случае за месяц, поскольку и основной работы у них хватало. А вот предложение Веры помочь чем смогу они приняли с радостью, лишь только узнав, что Вера химиком работает. Оказывается, на заводе были серьезные проблемы как раз с применением изготавливаемых в Тугнуйске клеев. Точнее, не с применением их, а с результатами применения. Техконтроль и особенно военная приемка завода почти половину клеенных деталей не принимали. Причем парни честно сказали, что они и сами бы такое не приняли. Клееные соединения ползли и слишком уж часто не проходили прочностные испытания, а причин такого поведения клея никто понять не мог. И Света Бачурина сюда, в общем-то, по делу прилетала, но вот разобраться в том, что авиаторы делают не так, не смогла. Вроде все делают строго по инструкции. Вера только на то, чтобы выяснить причину появления плохих клеевых соединений, потратила 2 месяца. Все же завод-то выпускал истребители сухого, а если в полете отваливается остекление кабины, то хорошим в бою это точно кончиться не может. А потом еще почти столько же времени придумывала технологии неразрушающего контроля качества получившихся деталей. А после работы на заводе еще много времени проводила в комсомольском КБ, на лету решая возникающие при изготовлении нужного оборудования проблемы. Все же авиаинженеры не очень хорошо понимали, что может случиться с легковоспламеняющейся пластмассой при заварке трубки, в которой еще и куча пороха насыпана. А когда работа практически была завершена, Витька, брат Светки Бачуриной, решил уточнить. «Тебя с работы-то отпустит? Меня-то точно нет. Меня не отпустит, но ты не переживай. Ты же не авиаинженер, а станкостроитель. Станкостроители, они везде нужны. Так что давай, собирайся уже. Ты не знаешь нашего директора, а ты не знаешь моего начальника. Значит так, раз уж ты теперь человек женатый, то должен слушаться жену. Завтра в 11 мы улетаем, и спорить тут бесполезно. Вопросы есть, начальство меня убьет. Сначала им придется убить меня, но у них это точно не получится». Глава 12. В прошлой жизни, когда у Веры Андреевны в Марселе заканчивался последний день ее работы в качестве переводчицы, ее муж, тогда еще будущий, вдруг спросил: «А у тебя документ какой-нибудь есть действующий?» «Конечно, а что, мы же не хотим расставаться. А если я имею полное право возить жену с собой? В церкви венчаться будем или просто в торгпредстве зарегистрируемся?» «В постпредстве, наверное», — поясняю. «В постпредстве сначала у меня потребуют разрешение на брак с иностранкой. Правда, если мы обвенчаемся, то меня просто выгонят из партии и с работы тоже, но это не важно. А насчет торгпредства я знаю, как не запрашивать такого разрешения. Завтра мы уже навсегда уедем из Франции и никто даже спрашивать не будет, было у меня разрешение или нет. Тогда он сам на бланке несуществующего торгпредства составил свидетельство о браке, и они прожили вместе долгих и счастливых 35 лет. В Комсомольске Вера почти все время работала бок о бок с Виктором и днем, и вечером. Он как раз был разработчиком той оснастки, с помощью которой приклеивалось стекло к раме кабины самолета. А после окончания рабочего дня они вместе сидели в комсомольском КБ, думая, как все же заставить тупую машину аккуратно заклеивать трубочку с порохом. И когда обе работы были практически закончены, он вдруг сказал: «Ты завтра паспорт на работу захвати». «Зачем? А обед сходим в ЗАГС и распишемся. Мы же оба не хотим друг с другом расставаться. А если жена захочет переехать с мужем, то ее не имеют права с работы не отпускать. Или муж захочет уехать к жене. У меня паспорт всегда с собой, а почему именно в обед? Днем в ЗАГСе народу нет никого, управимся за 10 минут». Не было никаких признаний в любви до гроба, ни поцелуев украдкой, ни даже букетика цветов, сорванных с городской клумбы, просто иногда так случается, что никакие особые слова и никакие ритуальные действия вообще не нужны, поскольку людям и без них все абсолютно ясно. А когда ясно становится сразу двоим. Когда они вышли из ЗАГСа, Виктор первым делом сказал молодой жене: «Идем быстрее, до конца обеда 12 минут осталось. Но ты не волнуйся, ребята обещали нам пирожков в столовой взять, перекусим чаем с пирогами, когда перерыв образуется. А почему ты не захотела фамилию менять? Слишком много документов тогда исправлять бы пришлось, а заниматься этим и некогда, и не хочется. Опять же, Вера Андреевна Андреева звучит немного смешно. А тебе это так важно? Да нет, просто все вокруг обычно меняют. Но мы-то не все. Мы с тобой вообще уникальные. В особенности я. Я паспорт, похоже, в ЗАГСе оставила, а? Нет, просто в другой карман сунула. А с чем пирожки-то будут?» На следующее утро, когда Виктор пришел на работу, его вызвали в отдел кадров и там вручили трудовую книжку с записью о том, что он уволен в порядке перевода в кадровую службу НТК. А на естественный вопрос: «Это в их отдел кадров, что ли?», кадровик со снисходительной усмешкой сообщил, что это всего лишь означает, что в НТК потом решат, куда его на работу отправить. Виктора это даже не расстроило, ведь наверняка ему предстоит работа рядом с этой милой девушкой, то есть рядом с женой уже, а возможно, и вообще на одном с ней предприятии. А раз уж у жены начальство оказалось настолько могучим, то это вообще хорошо. Ну, в этом Тугнуйске ему работа наверняка найдется, ведь если они такие установки заказывали, то наверняка и какие-то новые придумают. Да и эту нужно будет наладить и, скорее всего, прилично доработать. Вера говорила, что таких колечек потребуются сотни тысяч, а машинка лепила их одну за 2 секунды. Ну, в крайнем случае, можно еще несколько таких же изготовить. Впрочем, размышления о начальниках жены его сильно не занимали. Нужно было быстро распорядиться немудреным имуществом, для чего его уже начальник производства даже разрешил взять нескольких человек для переноски пожиток. Он тоже откуда-то знал, что Виктор получил предписание улететь в час дня, так что минимальное количество мебели из холостяцкой его квартиры быстро нашло новых владельцев, которые, как раз уже все люди семейные, в один голос обещали ему деньги за нее переслать, как только он новый адрес сообщит, а на его отнекивание лишь хмыкали и вымучивали из него обещания, что уж адрес-то он точно им скажет. Но вот когда все дела были сделаны и выделенный заводом автомобиль доставил молодоженов на аэродром, у голову Виктора закрались смутные сомнения, да и то не сразу. В аэропорту Виктор был впервые, хотя это здание и видел чуть ли не каждый день. Оно стояло на противоположном от завода конце аэродрома. Оказалось, что изнутри аэропорт довольно красив, а через широкие окна прекрасно видно взлетную полосу и садящийся на эту полосу ВМ-36, который раньше он видел только на картинке в журнале. Самолет подкатил к самому зданию, из него вышел пассажир один, и Виктор с некоторым удивлением узнал в нем Павла Сухого, того самого конструктора, чьи самолеты делались на заводе. Его Виктор раньше уже видел, когда тот приезжал на завод, когда производство машины только начиналось, но лишь издали. А тут увидел практически в упор. Товарищ Сухой увидел улетающих пассажиров и подошел к ним с радостной улыбкой. «Вера Андреевна, говорят, вы разобрались с проблемой приклеивания стекол. Что там было-то? Если такая проблема повторится на других заводах, не повторится, с клеем все в порядке. Просто тут рабочие делали все по инструкции, поверхности ацетоном перед склейкой обезжиривали. А что, не надо было? Или лучше бензином? Проблема в ацетоне. Здесь его брали с местного завода, на котором уголь выжигали древесный для литейки судостроительного. Но дровосеки ацетон разливали по бутылкам, которые брали в магазинах, то есть в возвратную тару. И в некоторых бутылках в крышке для герметичности прокладки из пищевого каучука какие-то идиоты запихивали, а он в ацетоне неплохо растворялся. Вот стекло и приклеивалось, но не к раме, а к тонюсенькому слою мягкой резины. Хорошо еще, что таких крышек все же немного было, иначе завод вообще ни одного самолета сдать бы не смог. Я среди дровосеков воспитательную работу провела по поводу недопустимости использования таких крышек. Понятно, после вашей воспитательной работы, я уверен, такое не повторится. А вы сейчас в Москву? Нет, нужно в Тугнуйске мужа с сестрой познакомить. У вас и сестра есть? Нет, это его сестра, но она еще не знает, что он мой муж. А тогда я вас поздравляю, и я потом к вам заеду с подарками и с вопросиками по черному текстолиту, а сейчас прошу извинить, на заводе ждут. Конечно, конечно, да и мы спешим. До свидания. Вер, а откуда ты Сухого знаешь? Это он меня знает. Я же химик, а в самолете сам знаешь, сколько всякого резинового и клееного. Что стоишь? Бери чемодан и баулы свои, пошли садиться. Самолет ждать не будет. Да не спешите вы так, Вера Андреевна, с усмешкой произнес подошедший летчик. Военный, с тремя шпалами в петлицах. Сейчас все наши подойдут и мы вещи ваши сами погрузим. Нам еще заправляться где-то через час полетим. А вы не знаете, где тут людям подзаправиться можно? У нас, конечно, бортпайк имеется, но, откровенно говоря, нужно его немного разнообразить. Вам же запрещено на работе принимать пищу в несертифицированных точках общепита, а на аэродроме. Тут заводские испытатели истребители облетывают. Самый продолжительный рейс – полчаса, до аэродрома, максимум 2 минуты лета. Можно хоть молоко с селедкой перед вылетом употребить. До толчка все равно долететь успеют. Да я вообще не о том. Услышал, что вы вроде замуж вышли, а на обед бутылки хорошего вина в бортпайке нет. Здесь, в Комсомольске, хорошего вина вообще нигде нет. Жалко, ну ладно. Примите наши искренние поздравления без вина, мы за ваше счастье мысленно выпьем. Ну и по прилету, конечно. В Тугнуйске молодые задержались практически до конца апреля. То есть Виктор 2 недели прождал доставки по железной дороге изготовленного в Комсомольске автомата, еще неделю налаживал его работу, потом помогал местным инженерам довести до ума станок, на котором делались хвостовики для мин. Все же он оказался инженером очень неплохим. После его вмешательства скорость изготовления этих хвостовиков увеличилась чуть ли не втрое. Он придумал и сделал оснастку, которая позволяла приваривать оперение, не мучаясь с точной установкой каждого пера перед сваркой. Простенькая приспособа, но на заводе, где выделка мин изначально вообще не предполагалась, ничего похожего вообще не было. Но это Виктор, а Вера постоянно моталась то по комбинату, то уезжала куда-то под Верхнеудинск. Там строился огромный склад боеприпасов, и девушка налаживала там установку каких-то придуманных ею противопожарных приборов. И вообще она еще в самолете сказала официальному мужу: «Мы никуда спешить не будем, сначала нам нужно понять, мы просто расставаться не хотим сейчас или хотим всю оставшуюся жизнь прожить вместе». Витя хотел прожить всю жизнь, но спорить с Верой не стал. Если жене нужно время, чтобы убедиться в верности своего выбора, то будет неправильным пытаться доказывать его ошибочность. После очередного заседания по вопросам укрепления обороноспособности страны Иосиф Виссарионович, раскуривая трубку, поинтересовался у Лаврентия Павловича: «И как там поживает наша старуха? Чем занята? Про свадьбу ее я уже слышал. И про новое изобретение, а оно действительно настолько хорошо? Польза некоторая от него безусловно есть, но тратить на него почти год, это на нее не похоже. Я специально уточнял», добавил Валентин Ильич, «она этот пластик придумала еще в сентябре, а все остальное тут работа была именно для инженеров-станкостроителей, возможно, немного и для химиков, но для них только разве что в части выбора лучших порохов. По большому счету, она там ерундой какой-то занималась все это время, и это обидно, но, возможно, она действительно просто решила отдохнуть». «Нет», быстро отреагировал Лаврентий Павлович, «вот чем-чем, а отдыхом там и не пахло. Она там на износ работала, Товарищи сообщали, что даже во время перелета из этого Тугнуйска в Верхнеудинск, который меньше получаса занимает, она почти всегда спала. Другого времени у нее не было. То есть, лично я думаю, что вся ее эта бурная деятельность по поводу мелкого повышения удобства стрельбы из миномета вообще была показушной, сообщил товарищ Тихонов. То есть все видят, что она упорно трудится. Результат, вот он, а то, что эту работу не хуже старухи мог бы сделать любой другой химик, не замечают. И тем более не замечают того, что она на самом деле сделала. То есть заставила нас сделать. И что же она нас заставила сделать? Улыбнулся Сталин. Выстроить комбинат в Эрденете. Мне кажется, что мы сами решили этот комбинат строить. Да, но комбинат был лишь затравкой. Я уже не говорю о том, что руду нашли вообще на приличной глубине и на поверхности, там никакой геолог-любитель в принципе ничего обнаружить не смог бы. Это ладно, но узнала старуха об этом месторождении где-то еще, хотя бы от того русского военного геолога в Харбине. Но под этот комбинат она ведь практически вынудила ввести в Монголию бригаду комбрига Конева, еще какие-то войска, чьи Балсана продвинуть в руководители Монголии. Мне кажется, что Вера Андреевна наша абсолютно уверена в том, что в Монголии нам предстоит воевать с японцами, миролюбиво заметил Лаврентий Павлович. И в Тугнуйске она не имитировала бурную деятельность, а готовила тамошний комбинат к тому, чтобы бесперебойно обеспечивать нашу армию в Монголии боеприпасами в огромных количествах. Лично я не уверен, что японцы готовы с нами воевать, но на всякий случай к такому нужно быть готовым. А насчет Чайбалсана, он, конечно, тот еще кадр, но тут я согласен с мнением старухи. Она говорила, что он в руководстве страны, единственный, кто на самом деле понимает, что если половина населения сидит по монастырям, ничего не делает и семьи не заводит, то монголы просто вымрут лет за 50, причем полностью. И мне почему-то кажется, что ему эту идею Вера и донесла. Мне докладывали, что она с ним очень долго разговаривала наедине, когда он в Верхнеудинск на выпуск монгольских командиров приезжал. Она умеет говорить очень убедительно. Да, в Эрденет мы тоже отправили 3 полка войск КГБ и усилили пограничную охрану у Маньчжурии нашими пограничниками. Официально мы проводим обучение пограничников монгольских. А когда она собирается в Москву возвращаться, известно. Сообщают, что в конце апреля. Ее пригласить на разговор? Нет, пока необходимости не видно. А насчет Монголии? Нет ли необходимости ее из воздуха прикрыть? Там же в составе бригады товарища Конева уже 200 самолетов стоит. А я говорю о самолетах товарища Сухого. Не стоит их туда отправлять. У нас в Удинске 2 полка таких машин базируются. При необходимости они на аэродромы в Монголии за час перебазируются. Еще в Баде де Лето один истребительный авиаполк развернут. А пока там первые 2 полка СБ расположены. Есть чем границу прикрыть. И нашу, и монгольскую. Павел Осипович весной в Комсомольск прилетал исключительно по делу. Там в производство запускалась его новая машина. То есть официально это был все тот же И-14, только уже тип 4, но от первого И-14 самолет отличался, как заметила Вера Андреевна, буквально всем. Это и в самом деле была именно новая машина. Новый двигатель, новая каплевидная кабина, новое вооружение и новая скорость. На испытаниях истребитель легко разгонялся до скорости свыше 600 км в час, а вот покинуть кабину летчику на такой скорости было практически невозможно, так что если самолет будет подбит, тип 4 отличался от практически такого же самолета тип 3 тем, что в кабине ставилось катапультное кресло с 2 разработанными товарищем Синицкой специальными ракетами, которые и производились на заводе в городе Синицкий, где, как узнал Павел Осипович, когда посетил этот завод для ознакомления с этим креслом, Веру Андреевну знала каждая собака, и, судя по всему, верила ей безоговорочно. В прошлом году, когда ему поручили изготовить несколько машин для обучения летчиков катапультированию, испытывать катапульты лично были готовы вообще все инженеры завода. Объясняя это просто, так катапульту старуха придумала, значит ничего плохого с ней случиться не может. А где вы сейчас летчиков-то здесь найдете? Испытывать-то ее всяко надо. Испытывать катапульту был назначен младший брат знаменитого Владимира Коктинаки, и, как поговаривали, он стал единственным человеком, которого на самом деле выстреливали из пушки, причем за время испытаний это было сделано 8 раз. Павел Осипович с Константином на премьере нового фильма смеялись очень громко, но никогда на экране показывали что-то смешное, А когда артисткой Орловой стреляли, уж больно это было не похоже на то, что испытывал летчик. А отчеты Кости Коткина и Павел Осипович читал очень внимательно и с испытателем о результатах каждого выстрела много беседовал, так что он тоже понимал, как оно должно было выглядеть на самом деле. А пока на далеком аэродроме возле села Удинска почти каждый день новые летчики осваивали поджопную пушку. Это название катапульты так прочно въелось в лексикон летчиков, что Павел Осипович однажды так и в рапорте на имя товарища Сталина написал: «УТИ-14К». Все шесть машин были построены в Иркутске, но тамошний завод специализировался на постройке машин Поликарпова, а опытное производство, где собирались первые и 14, могло выпустить хорошо если пару машин в месяц. В Комсомольске же до выхода завода на плановую мощность в 300 самолетов ежегодно тоже было очень далеко, и Павел Осипович на самом деле очень обрадовался, когда при вылете из Москвы узнал, что одну из серьезных проблем Вера Андреевна все же решила. Но оставалось много других, с тем же шасси или с установкой новых 14-миллиметровых пулеметов, которые никак не синхронизировались, но все проблемы можно было решить, если упорно работать. Разве что хотелось решить их все же побыстрее. В Москву молодожены вылетели ранним утром 20 апреля, и Виктора удивило, что лететь им опять пришлось на ВМ-36. То есть не сам факт, что на рейс был поставлен совсем еще новый самолет, а то, что в салоне и пассажиров почти не было. Кроме него и Веры в самолете было лишь два монгольских командира и трое наших, причем все трое при посадке подошли к Вере и поблагодарили ее за то, что согласилась их подвести. Сама Вера после взлета просто завалилась спать. Всю ночь перед полетом в Москву она что-то писала, сказал, что нужно для комбината поправки в техпроцессы внести, а в самолете, оказывается, спинки кресел можно как-то вперед положить, и получается удобная лежанка. Правда, жесткая, но бортпроводница достала стопку пледов и сделала эту лежанку помягче. В самолете вскоре после взлета предложили очень неплохой завтрак, но Вера спала. А на подлете к Красноярску самолет попал в сильную болтанку, и Витя пожалел, что так плотно позавтракал, а Вера, пристегнутая ремнями к своей лежанке, спокойно спала. Ближе к Новосибирску облака за окнами пропали и открылся прекрасный вид на бескрайние просторы, а Вера все еще спала. И проснулась лишь когда самолет начал снижаться для посадки в Тюмени, да и то потому, что бортпроводница ее разбудила и сказала, что при приземлении нужно все же сидеть в кресле. В Тюмени самолет заправили бензином, быстро заправили, минут за 15, пассажиров даже не выпустили ноги размять, а после взлета всем предложили уже обед. Витя благоразумно отказался, то есть попытался отказаться, но жена его все же поесть заставила, сказав, что не потащит обессиленную тушку домой на руках. Но так как до самой Москвы самолет больше сильно не трясло, Витя об обеде не пожалел и даже с удовольствием умял поданный примерно за час до Москвы ужин. Скорее даже полдник, с обеда-то прошло всего часа три. Так как Вера вторую половину пути спать не ложилась, Виктор, до того просто читавший какую-то захваченную женой книжку, начал обсуждать с ней будущую жизнь. «Надеюсь, на работу в Москве будет устроиться нетрудно, да и вообще меня же переводом в НТК сюда отправили. Да, будешь работать на лабораторном заводе. Это он так просто называется, но там очень много разных станков проектируют и прочего оборудования, в основном для химиков. Но чтобы что-то химическое сделать, специальные станки требуются». Так что скучно тебе там точно не будет. Это хорошо, а если еще и зарплата приличная будет, денег поднакопим, автомобиль купим. Ты, я на комбинате видел, ведь машиной-то управлять умеешь, будешь в свой университет как барыня какая на машине ездить. Не нужно мне автомобиль покупать. Ну не нужно, так не нужно, я просто подумала, можно будет другого накупить нужного. Машину стиральную, чтобы тебе и мне со стиркой не мучиться, холодильник купим, электрофон. Музыку будем слушать хорошую. Ребята говорили, что большой электрофон, который за 1500 продают, играет как будто ты в концертном зале сидишь. И пластинок накупим. Ты какую музыку любишь? Разную. Но я больше сама играть люблю. Тогда и пианино для тебя купим. Вот только не сразу, надо сначала жилье получить. Но ведь инженерам в НТК квартиры отдельные дают. Может и не сразу, тем более что в Москве с жильем сильно хуже. Но уж комнату-то какую-нибудь точно дадут. Не надо комнату. Ну тебе-то боюсь, что раз ты в академке, то место в общежитии тебе не сохранили, а когда снова дадут, непонятно. Конечно, На улице нас ночевать не оставит, только дело-то к вечеру, но ты наверняка сможешь с подругами в общежитии договориться дней несколько переночевать. А я что-нибудь придумаю. Вот и молодец. Так, вроде уже снижаемся, ремень пристегни. Поздравляю вас, товарищ Андреев, с прибытием в столицу нашей родины. Сиди, самолет еще не остановился, вот к поближе подъедем, тогда и пойдем. Видишь, все сидят спокойно и не дергаются. Значит так, сейчас поедем домой, но ты ко мне сегодня вообще не приставай, даже насчет ужина или там чая. Мне к сессии готовиться надо, так что сам будешь на кухне хозяйствовать. А ты что, какие-то экзамены завалила и в академку ушла, чтобы из университета не отчислили? Вера посмотрела на мужа с демонстративным презрением. Боже, за кого я вышла замуж? Нормальные-то мужчины перед тем, как жениться, хотя бы стараются узнать, на ком они женятся. А я знаю, ты, Вера Синицкая, студентка МГУ, в академке только я думал, что ты ее взяла, чтобы денег подзаработать, а не потому что сессию завалила. Ну и за что мне такое наказание? Слушай, муж мой законный, слушай и запоминай. Я не студентка, я в университете сама студентов учу. И в академку ушла не чтобы что-то там, а для выполнения важного правительственного задания. Преподаватели тоже имеют право на академический отпуск для проведения научных исследований за государственный счет. Но одно радует. Муж мне достался некорыстный. Сам готов на жену последнюю копеечку спустить и про приданое вообще не спрашивал. Не спрашивал, но я все же сообщаю, чтобы ты в обморок от удивления не падал. У меня в Москве квартира есть, даже две квартиры. И машина есть, и холодильник со стиральной машиной, и электрофон. А еще есть рояль и скрипка, еще много разных интересных инструментов. У меня вообще все есть, даже муж и то образовался. Так что мы сейчас едем к нам домой, а к сессии я подготовиться успею, до нее еще 2 недели осталось. Я тут подумала и знаешь что, я с тобой, лопухом таким непрактичным, действительно готова прожить всю оставшуюся жизнь. Вызванная Верой развозная машина доставила их на улицу Огарева, и Вера, показывая мужу квартиру, сердито пробурчала. Ну ведь знали же, что я приеду, а хлеба не захватили, так, они и хлеб в холодильник запихнули, что ли. Ну ладно. На ужин нам есть чего поесть, а завтра я тебя отвезу на лабораторный завод и продуктов подкуплю нужных. Ага, тут и хачапури, спасибо, нужно будет Нинате и Муразовне. Но договорить ей не дал звонок в дверь. И окончательно обалдевший от всего, что узнал за последние пару часов, Виктор даже не очень сильно прореагировал на вошедшего Лаврентия Павловича. «Привет, познакомишь с мужем, старуха, зараза ты такая». Ты когда-нибудь научишься ошибаться? Это Виктор, мой муж, а это Лаврентий Павлович, сосед. А случилось-то что? Японцы сегодня утром силами примерно 3 полков начали наступление на монгольской границе в районе реки Халхин-Гол. А так как ты предсказала все, вплоть до численности нападающих частей, нам было бы очень интересно узнать твое мнение по развитию тамошних событий. И не надо мне говорить, что ты случайно в Тугнуйске отпуск решила провести. Виктор, вы уж извините, но вашу супругу я временно увезу, надеюсь, не очень надолго. А чтобы не скучать, вы ко мне, в соседний подъезд в гости зайдите. Нина Тимуразовна приготовила для вас вкусный ужин, который из-за тебя, юная зараза, мне и попробовать сегодня не получится. Глава 13. Добрый вечер, Вера Андреевна, поздоровался с ней Сталин, а затем добавил. Хотя особенно добрым я бы его не назвал. Вы нам очень точно предсказали нападение японцев на Монголию, и мы хотели бы услышать ваши представления о развитии данного инцидента. Вера сунула руку в карман, достала паспорт, который даже выложить не успела после прилета домой, полистала его, затем подняла глаза на Иосифа Виссарионовича. Я вот специально проверила, а то вдруг в голове у меня что-то перепуталось. Оказывается, нет, меня все же Верой зовут, а не Кассандрой. Да и по профессии я все еще химик, пророчествами не подрабатываю. Вера, перестань комедию тут ломать, вскипел Лаврентий Павлович. Ты же в деталях буквально расписала то, как японцы нападать на Монголию будут. И любой, кто спокойно бы подумал, тоже это самое предсказал бы. Правда, я со сроками серьезно так ошиблась, думала, что у нас еще 3 годика в запасе есть, но именно потому ошиблась, что думала не очень спокойно. Не учла, что японцы наверняка узнают и про Эрденет, и про то, что СССР Чайбалсану армию 20-тысячную срочно готовит. А молибдена у них нет и больше, вроде бы, взять негде, но с новой монгольской армией уже и этот взять не получится. Жалко, что подготовить ее не успели. Успели, хмуро буркнул Лаврентий Павлович, но против японцев она долго не выстоит. Более или менее подготовленных командиров пара сотен, а рядовые едва курс молодого бойца прошли, опыта ни малейшего. А советские войска там есть? Есть немного. И чем они там занимаются? Чем-чем, воюют. Как могут, так и воюют, потери несут. Серьезные потери, комбриг Конев пока точной информации не дал, но судя по тому, что наши пограничники сообщают, не маленькие. Понятно. Если вам интересно мнение женщины-химика, правда умеющая из пистолета стрелять и даже иногда попадать в мишень, то я думаю, что первым делом нам нужно вычистить небо, то есть уничтожить там всю японскую авиацию, а это будет не очень просто, так как самолетов у японцев много и самолеты у них уж точно не хуже наших есть, и летчики у них опытные тоже имеются, это мы заметили. По данным пограничников, японцы сожгли или серьезно повредили на аэродромах передового базирования до полусотни наших самолетов, и почти два десятка сбили в воздушных боях, а мы смогли сбить не больше шести. Это, конечно, данные непроверенные и предварительные. Натравите на них сушки, у японцев ничего даже близко похожего нет. Уже натравили, а Костя Коккинаки, взлетев аж в Удинске и дозаправившись в борзе, ввязался в драку и четырех японцев сбил в одном бою. К утру мы туда успеем целый авиаполк уже перекинуть. Вот пусть они воздух там полностью зачистят, а товарищ Балсан пусть тем временем потихоньку зачищает от японцев всю Монголию. Там пока японцы только на десяток километров продвинулись до темноты, еще до реки даже не дошли, так что очистить этот участок от японцев. А я сказала всю Монголию, а не только кусок, куда японцы вторглись. А вся Монголия, она вдвое больше той части, которую республика занимает. У японцев там войск немного, новых взять им сейчас негде, так что товарищ Чейбалсан, с помощью сбежавших в Монголию беляков, конечно, может историческую несправедливость быстро исправить. Вы предлагаете ему присоединить внутреннюю Монголию? Недовольным голосом поинтересовался Сталин. Предлагаете начать войну еще и с Китаем? Китая там нет, почти всю внутреннюю Монголию японцы оккупировали. А что не оккупировали, то там китайцев тоже нет. Пустыня там одна пустая, но когда Китай японцев разгромит, я в сказки не верю, тем более в глупые сказки. Вы Кассандру вызывали? Тогда слушайте мое пророчество. Если Чейбалсан всю Монголию не освободит, то будет плохо. Будет очень плохо, и плохо будет в первую очередь Советскому Союзу. А если освободит, то всем будет хорошо, то есть всем, кроме японцев, американцев там всяких, фашистов немецких и прочих врагов Советского Союза. Тогда расскажи-ка нам, Кассандра, ты наша, как нам-то хорошо от этого станет, если вкратце. И 14 тип 4 стоит больше полумиллиона, но он того стоит, что тот же Костя Коккинаки доказал. Так вот, через год после того, как монголы освободят свою землю, этот самолет будет стоить уже не более 300 тысяч. Это почему? Потому, что сейчас Саша Новоселова вытаскивает нужные присадки к авиасплавам из руды, в которой необходимых металлов грамм по 10 на тонну, а в той, что во внутренней Монголии сейчас просто так без толку валяется, их уже килограммы на тонну. Вот самолеты и подешевеют. А еще у танков броня вдвое попрочнеет, да много там чего окажется лучше и дешевле. А ты откуда это знаешь? Слышал от кого-то когда-то где-то. Эрденет доказал, что некоторым слухам можно и верить. Ну да, но цена ошибки тут будет, мне кажется, слишком велика. В любом случае мы покажем, причем не только японцам, но и прочим врагам, что уж врезать мы кому угодно сумеем, причем так, что мало не покажется. И Япония больше на нас в обозримое время точно не полезет. Для них два поражения подряд, причем в драках по собственной инициативе, это полная потеря лица. А мы не просто их победим, мы их разгромим. Интересно, а товарищ Чейбалсан знает о том, что он будет всю Монголию освобождать? Это его идея, а я ему лишь намекнула на экономическую основу работы на освобожденных территориях. Ведь это 3 миллиона дополнительных монгольских ртов, которым, кроме всего прочего, нужно наглядно показать, что при социализме жизнь сразу становится много лучше. А для лучшей жизни ведь деньги нужны, то есть ресурсы, технологии, люди обученные. А за технологии обучения нужно чем-то платить, а теперь он знает чем. Даже так, старуха, ты вроде сказала, что японцев там мало, Сталин перестал играть в официоз, И сколько, по твоему мнению, нужно будет беглых беляков? Я всего лишь в Кассандры нанималась, а не в Юлии Цезаре с ганнибалами. У японцев там в Монголию вытащить можно 1100, максимум 120, самолетов хорошо, если 5 сотен они наскребут, возможно, и пару танков изыщут. Это же сколько красноармейцев нам придется туда послать изображать. Никаких красноармейцев, они уже у товарища Конева показали свои таланты. Японца нужно не массой давить, а уничтожать, пользуясь технологическими преимуществами и соответствующими технологиям тактическими решениями. Так что только войска КГБ. Один такой полк японскую дивизию за неделю на ноль помножит, да и то лишь потому, что обеденный перерыв – это святое. Лаврентий Павлович, вы когда сможете туда хотя бы первую дивизию КГБ отправить? Я так понимаю, что старуха взяла командование на себя, ухмыльнулся Берия. А зачем иначе вы маленькую глупую девочку сюда звали? Ты уже не глупая девочка, а вообще мужняя жена. Кстати, поздравляю, правительство решило тебе к свадьбе новую машину подарить. Белую, как ты любишь. Ладно, иди мужа радуй. Кассандра недоделанная. Да, Вера Андреевна, вы свободны. Сталин снова включил официоз. Подождите 5 минут в приемной, вам подадут машину и отвезут домой. И еще, Вера, добавил товарищ Тихонов, протягивая ей сложенный лист бумаги, почитай, пока машину ждать будешь. Потом секретарю отдай, он записку уничтожит. Но, думаю, тебе будет над чем подумать на досуге. После ухода Веры в кабинете 5 минут стояло молчание, затем Валентин Ильич произнес: вот интересно, исходные данные, из которых она делает свои выводы, в общем-то всем известны, а сбываются главным образом именно ее прогнозы. Что, кроме этой девушки никто не может логических выводов сделать? Из таких исходных данных выводов, причем диаметрально противоположных, можно много сделать, задумчиво ответил Иосиф Виссарионович. А почему она делает выводы именно такие? То есть после того, как что-то случается, это становится очевидным, но вот так, заранее.